Опричная тысяча, не получившая никакого прямого приказа, поначалу растерялась и осталась на месте. К счастью, вид одинокого царя в монашеском одеянии, наступающего на крепость, вскоре привел их в чувство, и 15-тысячная рать, обгоняя правителя, ударила в рогатины, смяв выдвинувшихся вперед нагайцев, одолела вал и вступила в бой, который вылился во многие сотни поединков. Отважные наемники дрались сколько могли и полегли с честью. Но вот оставленные ими ради разгона шакали и толпы бастионы оказались пусты. Боярские дети, шутя, перемахнули молчаливые киты из ограждения и первыми ворвались в Кремль, вступив в бой с личной охраной Едигера и стражей мулы Куль-Шерифа. Мула пошел на прорыв и погиб вместе со своими воинами. Телохранители Жанагайского хана дали слабину и запросили мира, отдав опричника в руки своего повелителя. Приведенный к грозному Иоанну, хан упал перед царем на колени, раскаялся в своих прегрешениях, слезно запросил милости и прощения. Государь принял его мольбы и простил несчастного, признавшего над собой власть православной Москвы. Война была окончена. Между тем в Казани все еще продолжались схватки, гремели пищали, и князь Сокольский вместе со стрельцами до самой темноты вычищал дома, в которых замечал хоть какое-нибудь движение. Для ратников, увязших среди узких казанских улочек и в застеленных коврами высоких домах, сражение прекратилось лишь после того, как пал под ударами сабель и бердышей последний татарин, еще державший в руках оружие. Но даже после этого, до первых утренних лучей, они занимали оборону, готовые встретить атаку подкравшихся в темноте басурман. В те самые часы, когда Иоанн Васильевич уже рассылал грамоты в окрестные селения и племена, объявляя о своей победе, о своей решительной власти на новых землях и налагая на новых подданных оброки и подати, боярские дети еще ходили по городу с оружием наперевес, поминутно ожидая нападения. Только вечером 3 октября русские ратники начали возвращаться в лагерь. А 4 октября 1552 года русский царь, отпрыск чингизидов и потомок легендарных князей Словена и Руса, наконец-то вступил в залитый кровью и усыпанный телами город. Остановившись в нескольких местах, правитель всея Руси указал, где и какие церкви надлежит построить в ближайшие дни. Повелел восстановить укрепление стены, после чего торжественно поселился в царском дворце Кремля. Над коим немедля взвился стяг с суровым ликом Иисуса. Сказывали, Иоанн закатывал в честь победы какие-то пиры, раздавая награды и милости. Князь Сокольский на них приглашения не получил. Правда, в подарок от стрелецкого полка служивые принесли ему 2 сундука, доверху набитые серебряной посудой тонкой арабской чеканки, да царский подьячий доставил 8 октября вазок, груженный разноцветными коврами, тюками ткани и еще каким-то барахлом. Государь якобы громогласно отказался от своей части добычи, заявив, что сражался во имя Господа, чести, справедливости и за исконно русские земли, а потому никакой иной награды ему не надобно, и все прочее он отдает своему войску. Видать, кто-то что-то поделил, и князю Андрею досталась такая вот доля. А еще стало известно, что победа московского воинства принесла свободу больше, чем 100 тысячам русских рабов. Чтобы после этого не говорили про жестокость войны, ее тяготы и подлости, один только этот результат оправдывал все. Ради освобождения 100 тысяч человек, не жалко вырезать 30 тысяч османских наемников еще 2 раза, и Бог за это простит. 12 октября воевода Михаил Воротынский прислал Андрею письмо, в котором сообщил, что с вверенными ему войсками завтра уходит к Москве, и пригласил ехать вместе. Зверев был не против, но почти одновременно с княжеским посланием, одетый в доспех боярин, привез к нему две закрытые царской печатью грамоты. В одной была дарственна на земли, что лежали от Свияги на запад, между реками Кубня и Кондурча. С другой государь писал, что старание князя Сокульского видит и ценит, и подтверждает сие своим подарком. Ныне же у него, дескать, изрядно хлопот образовалось с принятием новых земель под свою руку, и лично он Андрея призвать не поспевает. Вторым абзацем государь велел передать стрелецкий полк под руку князя Горбатого-Шуйского, что оставлен в освобожденной Казани наместником. Видимо, про князя Сокульского правитель всея Руси вспомнил лишь тогда, когда зашла речь о его 15 000 стрельцов. Тем же днем прилетело известие о том, что государь, прервав все дела, спешно отбыл в Москву. Зверев, немудрствуя лукаво, построил стрелецкие сотни, провел их через полуразрушенный город в Кремль и выставил перед царским дворцом. Уже через минуту на крыльцо влетел побледневший воевода в одной ферези и тафе без шапки. — Ты чего затеял, Андрей Васильевич? — Как чего? — не понял Зверев. — Принимай сотни. Не в поле же их оставлять, на зиму глядя. Зябко уже. Нечто не найдешь для ратников верных теплого крова. — А-а-а! — перевел дух князь Горбатый Шуйский. — Ты меня извини, княже, в мыслях не имел воеводство твоего отнимать. Однако стрельцы твои пешие на ладьях судовой ратью пришли. Оттого и решил государь ими пока город укрепить. Корабли ныне все при деле, войска и двор увозят. Коли тихо все будет, так новым переходом и стрельцов заберут. А кроме 50 сотен охотников, что за двойное жалование до весны согласятся здесь пересидеть, либо после ледостава иных отпустим. — Ничего, княже, — мотнул головой Зверев, — какие обиды. Наше дело служилое. Соратники обнялись, и Андрей, отказавшись от приглашения остаться на ужин, вернулся в совсем уже опустевший лагерь. — Все, архаровцы, — махнул он рукой холопом, — собирайте добро, грузите обоз. Пора и нам домой возвращаться. Утром свернем юрту и тронемся в путь. Утром-то князя и подстерегла непредвиденная неприятность. Илья и Изольд с непривычки не справились со сворачиванием степного походного дома. Вместо пары часов, как это происходило под руководством Пахома, холопы разбирали строение целый день. Хорошо, хоть никто этого позора не видел. Стрельцы еще накануне унесли свои немудреные пожитки в город, а большой полк находился далеко, на Арском лугу. Все, что оставалось Звереву, так это оседлать коня и нагнать князя Воротынского, извиниться и распрощаться со своим старшим другом. Холопы управились с работой только к следующему полудню. 7 телег князя Сокульского последними укатились из лагеря, который всего несколько дней назад числом превосходил любую европейскую столицу. Для взятия Казани русско-татарской рати понадобилось 42 дня. 150 тысяч человек, 150 осадных пищалей, 1 передвижная башня и 5 крупных подкопов, иные из которых достигали в длину 400 шагов. Эта схватка, одна из крупнейших в истории Европы, вернула свободу больше, чем 100 тысячам рабов, почти вдвое увеличила размеры русского государства и навсегда принесла мир на земли бывшего Казанского ханства. Иноземные враги не добирались сюда уже никогда. Случались внутренние смуты, но от этих болезней развития не убереглась ни одна земная держава. Казанские татары бок о бок с русскими воинами, очищавшие свою столицу от чуждых пришельцев, органично влились в жизнь страны. Уже через несколько лет они в составе русских войск первыми вторглись в Ливонию, чуть позже громили поляков Батория, в смутное время не замышляли измен, а в составе ополчения гнали из России взорвавшихся ляхов. Они стали одной из надежных опор царского престола и родоначальниками многих знатных русских дворянских родов.